Часть вторая. Путь воина. Глава первая. Над станами врагов взошла теплая, напоенная степными ароматами ночь, а застолье в огромном штабном шатре Хмельницкого все продолжалось и продолжалось. Все это время Чернецкий сидел удрученный обилием пищи и напитков, которые могли затмить лишь учтивость и искренность казачьих полковников. Хмельницкий давно удалился на покой, однако его полководцы продолжали осаждать и услаждать польского парламентера, превращая свой пир среди чумы в непредвиденную никакими святыми писаниями тайную вечерю Иуды. Чернецкому все еще казалось, что в конце концов он мог бы подняться и уйти. Он парламентер, и никто не волен удерживать его в стане врага дольше того, чем он пожелает оставаться в нем. Полковник даже несколько раз порывался сделать это, но затем легко поддавался на уговоры офицеров Хмельницкого, поскольку не представлял себе, как это он, сытый и пьяный, сможет предстать перед командующим, перед всем изголодавшимся лагерем абсолютно нищим. Все еще не охмелевшему до конца аристократу такое возвращение казалось теперь совершенно неприемлемым. А возвращаться действительно нужно было с пустыми руками. За несколько часов сидения и застольных разговоров, черт его знает о чем, ни Хмельницкий, ни его первый полковник Максим Кривонос так ни словом и не обмолвились ни об условиях перемирия, ни об условиях сдачи польскими войсками оружия, и сколько ни пытался Чернецкий повернуть их беседу в русло надежд и ожиданий своих соплеменников, ему это так и не удалось. «Господин полковник!» Возвышенно оскалился в цыганской улыбке смуглолицей с огромной золотой серьгой в правом ухе Кривонос. «Наше сегодняшнее застолье показывает, что все мы с честью, по-рыцарски умеем и воевать, и договариваться, придерживаясь при этом своего слова чести. Сохраним же нашу честь, ибо мы ее достойны». И кто решится не поддержать тост первого полковника казачьей повстанческой армии? Кто посмеет не проявить уважение к его чести? «Господин Чернецкий, Польша еще узнает о нас, поскольку она имеет право узнать о тех ее сыновьях, которые, восставая против своеволия, давно вышедшие из-под власти короля шляхты, до конца остаются верными его величеству и польской короне», — трибунно провозглашал полковник Кричевский. Посланник польского командующего был знаком с ним задолго до встречи в степном лагере восставших. Он воспринимал Кричевского как храброго, ведающего цену своему слову и своей сабле человека. «Так знает ли Польша сыновей более достойных?» «Нет, она достойна знать именно этих. Рятуемося, братья полковники, горилкою, вот выразиемо!» Алюрно ворвался в мрачные раздумья посла, нагорцевавшийся за день у польского лагеря полковник Ганжа. Примечание. «Давайте спасаться, братья полковники, водкой, потому что трезвеем». Украинский. Конец примечания. И никакое вино не способно было смыть с его багрового лица оскал хищника, способного скорее погибнуть, чем упустить раненую добычу. «Беда не в том, что мы не вовремя пьем, что запрещает нам казачий обычай, а в том, что не вовремя трезвеем». Мудро подхватывались казачьи полковники, увлекая за собой Чернецкого. «За сабельную мудрость полковника Ганжи, величайшего из воинов Дикого Поля! И кто там смеет усомниться в величии самого полковника Ганжи? Кто осмелится не выпить за его величие?» Чернецкий не знал, что в то время, когда весь польский лагерь не спал, томясь в погибельном неведении относительно условий перемирия и судьбы своего парламентера, Хмельницкий вершил еще один свой замысел. Он тайно, скрыв это даже от своих полковников и взяв с собой лишь Савура, Урбача и два десятка преданных казаков-телохранителей, перешел реку и устремился к расположенной в нескольких милях вверх по течению ставке Мурзы Тугайбея. Причем визит его был не случайным. Еще до того, как гетман решился предстать перед польским лагерем, к нему неожиданно явился Урбач. Из стана Тугайбея сообщают, что в окружении Перекопского Мурзы все более склоняются к тому, чтобы перейти на сторону поляков. Судя по всему, поляки пообещали щедро вознаградить их за это предательство. Командующий взглянул на своего недавно назначенного начальником разведки сотника с недоверием и откровенным подозрением. Что-то не то. Не нравился ему этот всевидящий и всезнающий советник. Слишком уж хитрил он даже в тех случаях, когда хитрить было не с руки. Я бы еще понял Тугайбея, если бы он решился перейти на сторону поляков, когда бы окруженными оказались мы, — холодно процедил гетман, восседая на походном кленовом троне своем. Поэтому выдерну язык каждому, кто попытается сеять вражду между мной и Тугайбеем, мною и крымским ханом. Верно мыслишь, командующий. Урбач оставлял за собой право обращаться к Хмельницкому на «ты», избегая при этом нелюбимого обращения гетман. Он был одним из тех, кто считал, что в армии повстанцев должны быть введены французские звания. Это сразу же покажет Европе и ее послам, что они имеют дело с армией нового государства, а не с неуправляемой ордой гайдуков. Но верно и то, что татары часто руководствуются не разумом, а коварством. Тугайбей отлично понимает, что чем запоздалее придет спасение, тем оно будет дороже. Повернув оружие против тебя, он позволит полякам отступить, но уже без богатых обозов, а, отходя вслед за ними, разграбит все, что только можно будет разграбить, и выступить против него ты не решишься. Боясь гнева хана и своей слабости, не решишься. Иногда мне кажется, сотник, что коварство татар ты воспринимаешь через свое собственное. Так оно и есть, — с холодным достоинством подтвердил Рубач, не считая необходимым и дальше убеждать командующего. Хмельницкий понимал, что он может не соглашаться с Рубачом, подозревать его, ставить под сомнение те сведения, которые доставляет ему через гонца лазутчика и Перекоп Шайтана некие приближенные к Тугайбею татарин, имя которого начальник разведки не сообщал даже ему, одного не мог позволить себе не учесть его предупреждение и не принять мер, которые помешали бы перекопскому Мурзе добыть обоз поляков с помощью самих же поляков. Первое, что он сделал вчера после доклада Урбача, отправился на переговоры к полякам, чем удивил даже самого преисполненного собственной хитрости Лаврина. Ведь визит гетмана дарил графу Потоцкому надежду на то, что еще не все потеряно, а переговоры, которые Хмельницкий решил затянуть, словно несозревшее сватовство, позволяли ему выиграть время для переговоров с Тугайбеем. Зная при этом, что теперь жадноватые польские офицеры расставаться со своим обозом в пользу татар, что любым полякам воспринималось бы как особая форма национального позора, не поспешат.